Надо срочно снять напряжение. Дэн. Всю неделю Женя выглядит обиженным. Он не демонстрирует это, но я явно вижу, что он переживает. Но я думаю, пусть лучше так, чем лелеет надежда, что у нас может что-то быть. Никогда и ничего не будет. Мне чертовски не хватает возможности прикоснуться к нему. Не хватает наших интимных моментов, когда его нежные руки гуляли по моему телу, нажимая на разные точки и успокаивая меня. Черт, может просто записаться на массаж в салон и не париться? Женя что-то делает по дому, а я сижу в кресле и краем глаза наблюдаю за ним. На нем все та же моя клетчатая рубашка, прикрывающая все самое сокровенное, но оставляющая простор для фантазии. Ему так нравится в ней ходить по дому, что я, не возражая, отдал ему ее в постоянное пользование. Сейчас же наблюдаю за ним, и когда он тянется, чтобы вытереть пыль с висячей полки, эта клетчатая рубашка предательски открывает постороннему взору то, что должна скрывать. Вид на его стройные ноги и упругие ягодицы моментально возбуждают мое пылкое воображение. Валерка прав. Надо срочно завести себе девушку и снимать сексуальное напряжение. Это у меня из-за воздержания. Продолжаю, как дурак, сидеть и смотреть до тех пор, пока не ощущаю странный порыв схватить Женю в охапку, сминая его под себя. Обнять, зажать, завладеть. Снова это наваждение, какое-то странное, неотвратимое желание. Сам не замечаю, как откровенно пялюсь на него, уже не пытаясь скрывать свои грязные помыслы. Женя не замечает, продолжает вытирать пыль, что-то напевает. Я наблюдаю за ним, находя этот просмотр офигенно возбуждающим. Каждое его движение, каждый жест заставляют мою плоть бунтовать. «Я в душ», — говорит Женя, оценивая выполненную работу и вроде бы удовлетворившись ее результатом. У меня окончательно вылетают все мысли из головы. Пока Женя моется, я пытаюсь понять, что меня так сильно привлекает в нем. Почему залипаю на его тело, прекрасно зная, что он парень? Черт, да мне в страшном сне не приснилось бы, что я любуюсь парнем. Женя с мокрыми волосами выходит из ванной, обернув полотенце вокруг талии. Теперь я просто приворожен. Когда он начинает сушить волосы перед зеркалом, мне кажется, что он ведет себя так, как девушки, подозревающие, что на них смотрят. Это выглядит весьма забавно. «Дэн, я хотел поговорить по поводу подработки». Он подходит и виновато смотрит. Знает, что я думаю по поводу его подработок. «Мы это обсуждали, тебе не надо учиться. Если тебе нужны деньги, ты можешь снимать с нашей карточки сколько нужно. Я ведь не против. Покупай все, что нужно». «Да, но поставь себя на мое место. Я живу у тебя, ты меня содержишь. Я так не могу». «Ты по дому достаточно делаешь, вкусно готовишь, не надо тебе работать». Отрезаю я, почему-то мне страшно представить, что он пойдет куда-то работать. Я и так с ума схожу, когда он вечером уходит в магазин один на полчаса. Веду себя как наседка, оберегающая годовалого ребенка. Валерка бы сказал, что я свихнулся окончательно. «Дэн, я бы мог работать в баре официантом». Улыбается Женя, но тут же перестает, встречая мой грозный взгляд. «Официантом? Да тебя там будут лапать все, кому не лень! С твоей внешностью в бар? Не сходи с ума! Только через мой труп ты пойдешь туда работать!» Женя испуганно отводит глаза, нижняя губа дрожит. «Прости, не хотел так резко, я просто переживаю за тебя. Поверь, успеешь еще наработаться, просто учись, пока есть возможность». Встаю и иду собираться. С тех пор, как мы не смотрим вечером фильмы, находиться рядом с Женей слишком тяжело. Боюсь, что могу сорваться. Звоню Валерке, чтобы пригласить его в клуб. «Ты уходишь?» Женя с удивлением смотрит на меня. Я еще никогда не уходил никуда вечером. Сам в шоке. Но хочу сейчас уйти, чтобы немного прийти в себя. Может быть, выпить и поговорить с другом, который способен вправить мне мозги. «Да, с Валеркой хочу встретиться. Будет поздно, не жди меня, ложись спать». На самом деле, я не просто так решил идти в клуб. Надеюсь, что смогу подцепить какую-нибудь девушку, а потом уломать ее на секс. В клубе дико грохочет музыка, долбит так, что не дает возможности расслышать собеседника, даже если он находится совсем близко. Я возле бара лениво потягиваю коктейль, окидывая пространство вокруг себя пустым взглядом. Вокруг столько красивых девушек, но ни на одну не встает. Внезапно ко мне подходит рыженькая красотка. «Привет, скучаешь?» — спрашивает она. «Тип того!» — уклончиво отвечаю я, пытаясь сообразить. Она правда хочет познакомиться или просто ищет клиента на ночь? Проститутку снимать желания нет, мне бы постоянную девушку найти, чтобы можно было каждый день встречаться и снимать напряжение. «Я пришла сюда с подругой, но она познакомилась с кем-то и улизнула. А я теперь вынуждена сидеть тут одна», — жалуется девушка, присаживаясь рядом. «Ты не против, если я посижу с тобой?» «Меня Денис зовут, можно просто Дэн». В ответ я улыбаюсь и помогаю ей устроиться. «Две текилы», — делаю знак подошедшему бармену. «Мне и моей подруге». «Спасибо», — улыбается девушка. «Меня Света зовут». Через полчаса мы уже танцуем на танцполе. Учащенно дыша, красотка смотрит на меня с вожделением. А я уже и сам в предвкушении веселого вечера. Даже пофиг, если придется ей заплатить за секс. Только и успевает простонать Света, когда я резко впиваюсь в ее полные губы, прикусывая их до боли. Только вот незадача. Стоит мне только закрыть глаза, как я представляю губы Жени. От этого наваждение бросает в дрожь. Воображение снова и снова подбрасывает мне развратные картинки, которые я видел, наблюдая за ним, когда он убирался в квартире. Эти длинные ноги и идеально гладкая кожа его ягодиц, которые хочется потрогать. Пах снова разрывает от желания, а Света уже активно трогает мой стояк, восхищаясь моей реакцией на наш поцелуй. Эх, знала бы она. После мы выпили еще и еще. В итоге Света сказала, что ей надо домой, а я кое-как добрел до такси и тоже поехал домой. Настроение было испорчено. Я рассчитывал, что мы с ней поедем в гостиницу, либо на худой конец потрахаемся в туалете. Если бы она мне отсосала, я был бы безмерно счастлив.